Глава 30. Алина. Я провожу дни в безмолвной тишине и попытках дозвониться до отца, который намеренно не отвечает на мои звонки. Я не могу оставить мысли в своей голове по поводу того, что я видела и что сделала. Мои руки до сих пор иногда дрожат при мысли об оружии, которое я нашла. И самое отвратительное, что я сознательно нажала на курок. Он пришел сегодня. Я не сказала ни слова. Забралась на кровать, обняла свои ноги и тихо наблюдала. Адриан был предельно спокоен изначально. Головой я понимаю, что должна его бояться, но это до сих пор не так. Не нужно смотреть на меня так, словно я пришел тебя убивать. Я еще сильнее прижимаю ноги к себе. Встань. Говорит монотонно. Должно быть, хочет дать мне понять, что я не должна бояться. Но что мне делать? Я сказал, встань. Я вздрагиваю. И подойди сюда. Медленно опускаю босые ноги на пол, молча иду, останавливаясь напротив Адриана. Посмотри на меня, любовь моя. Он ласкает меня словами, но я ненавижу это вранье и показываю эту ненависть всем своим взглядом, когда поднимаю голову. Мне не нравится твой взгляд, Мана Мейтона. Закончи то, зачем пришел Адриан, и оставь меня. Я устала. Устала сидеть в углу? От тебя устала, от секретов. Если я хотя бы знала... Он кладет ладонь мне на щеку и гладит ее большим пальцем. Я даже не шевелюсь. Затем ведет рукой вниз по шее, останавливаясь у ключицы. Мои органы содрогаются. Горечь заполняет весь мой рот. Вот-вот разревусь. Это наводит ужас. Не надо. Пожалуйста. Отступаю назад, но Вестардо тут же перехватывает мою руку. Мне страшно. Я боюсь снова наступить на эти грабли безумия. Он дергает меня на себя, и было бы глупо пытаться вырваться из его схватки. Я просто умоляюще хлопаю глазами. «Просто поверь мне, поняла?» Шепчет Адриан прямо мне в лицо, я безрассудно качаю головой. «Никогда, никогда в жизни не смогу верить этому человеку!» «Это все, что я, блядь, прошу!» Он отшвыривает меня на кровать, проводит рукой по волосам, не спуская с меня глаз. «Значит, нет?» Медленно отползаю назад в попытке спрятаться, но знаю, что некуда. Адриан обходит кровать и наклоняется ко мне. «Это все, что я прошу, Алина?» Тихо говорит он, и я даже не могу понять, он ли это на самом деле. Вестардо умеет просить? Знает ли он вообще, как это делается? Новая уловка. Я не видела его 3 года. Не знала, что еще успело зародиться в его голове. Просто смотрю на него, давая понять, что он даже не имеет права меня спрашивать о чем-либо подобном. И он понимает. К черту тебя!» Буквально выплевывает мне в лицо. Он идет к двери, чтобы уйти, как обычно, даже забыв, зачем пришел. Должно быть, напомните себе. А я и не забывала. Наблюдаю за каждым движением. Сердце сжимается в тугой ком, разгоняя горечь по всему телу. Могло ли быть все по-другому? «Это невозможно», — говорю я. «Я даже не знаю, чего ты хочешь от меня». Вестардо запускает пальцы в свои волосы и разворачивается ко мне. Теперь я снова вижу весь его гнев, скрывающийся под маской спокойствия. Он снова идет ко мне. «Довериться мне, блядь! Ты можешь это сделать? Единственный ебаный раз в жизни прошу тебя о чем-либо». Отбрасывает в сторону подушку, я сильнее вжимаюсь в кровать, когда рука Адриана хватает меня за шею. Смотрю в его бешеные глаза и понять не могу. Никогда не понимала, но сейчас тем более. Он в растерянности, словно сам понятия не имеет, что делать. Словно чувствует, как тяжело ему заставить меня делать то, чего я совершенно не могу. Сглатываю уже давно собравшийся в горле ком. Вестардо ослабляет хватку, но все еще держит руку на шее, медленно переводя ее к лицу. Одной рукой я сильно сжимаю простынь, а другой крадусь к руке Адриана, чтобы навсегда убрать ее, избавиться от соприкосновения его кожи с моей, потому что она все еще горит при каждом контакте, посылая импульсу моему дурацкому сердцу. Вестардо сжимает мои пальцы, не давая выбраться и оттолкнуть его. «Тебе...» Я снова сглатываю, забывая все чертовы буквы алфавита. Он так близко, что его нос буквально касается моего. Опасное расстояние. «Лучше уйти». Продолжаю я и дергаю свою руку. Один раз, затем второй, после чего Адриан усиливает свою хватку и впивается в мои губы с такой силой, что я даже не успеваю набрать легкие воздуха. Пытаюсь вырваться, но все мои попытки тщетны, как внутри, так и снаружи. Толкаю его другой рукой, но оказываюсь зажат еще сильнее. У меня нет шансов, но внутреннее я и не хочет иметь хотя бы один. И так не должно быть. Я сопротивляюсь, но мое тело уже нет. Губы расслабляются и позволяют Вестардо полностью завладеть моим ртом. Он никогда прежде не целовал меня так. Мы вообще очень редко использовали поцелуи в губы. Все было немного иначе. Никаких поцелуев. Руки мои падают на смятую подо мной простынь. Адриан сжимает мое лицо. Я даже боюсь дышать. Да и не могу. Все не так должно быть. Его рука скользнула вверх, прямо под мою спальную майку, которую я даже не удосужилась переодеть. Я издаю какой-то жалкий вопль, который больше звучит, как крик о помощи, когда мужчина касается меня между ног, и все, что нас разделяет, — это одежда. Низ моего живота устраивает целый хоровод из ураганов. Он дразнил меня. Знал, кажется, уже наизусть все мои слабости, и он прекрасно понимал, что я намокла еще до того, как его большой палец коснулся моего клитора или его язык оставил влажную дорожку от моего лица прямо до груди. Как я должна сказать ему, чтобы он остановился? Я не могу ничего сделать, и мне противно от самой себя, как и было прежде. Сейчас я снова возвращаюсь к той себе 3-4 года назад, безвольная, готовая прийти по первому зову, отдаться лишь стоит только пальцем поманить. Нет, не всем, только ему. Я не знаю, как жила все эти годы без этого. Скучала ли я? Я бы все отдала за эти ощущения, снова и снова. Но я бы больше никогда не хотела испытывать этой ненависти и отвращения. Его пальцы не щадили меня, его губы ласкали и обжигали мою кожу, жар проникал до самых костей, но он не переходил границу. Он играл. Я умру, но не сделаю этого снова, не позволю ему втоптать меня в грязь. Черт! Я громко выдыхаю, набираю в себе силы и отталкиваю Адриана. Мое сердце мчится в бешеном ритме, мое тело просит еще и еще, намного больше. Я даже не могу нормально смотреть на Вестарда, на его вздымающуюся грудь, сумасшедшие глаза. Мне стыдно за свои желания и его скотское отношение ко мне. «Я скажу лишь раз», — шиплю я, сжимаю ладони в кулаки, пытаясь унять дрожь в пальцах. «Либо ты прекращаешь играть, либо уходишь».